«Значит, месть?» Магистр задумчиво покачал головой. «Что ж, такое я могу понять и даже принять. Хорошо, господин Николаев, кровавые ангелы возьмутся за ваш заказ. Для того, чтобы нагнуть небольшой город, 300 моих головорезов точно хватит. Вы же знаете ставку, ведь так?» Вместо ответа княжич достал из сумки несколько пачек с новенькими купюрами. 300 000 рублей, и еще 100 у него в загашнике на всякий случай. А вот это уже другой разговор. Наемник довольно улыбнулся и, взяв деньги, небрежно закинул их в один из шкафчиков, после чего встал. «Пойдемте, господин Николаев, я познакомлю вас со своими ребятами. Думаю, вам будет интересно узнать, почему нас называют кровавыми ангелами». Белозерск, особняк Меншикова. Еще, уйдя от очередного удара сестры, я погасил ее хлыст и усмехнулся. «Ну же, Алиса, это все, на что ты способна? Ты специально меня злишь, брат?» Сестра остановилась, чтобы убрать волосы, что прилипли к ее лбу. «Как тебе удается постоянно уходить от моих ударов? Это какой-то фокус, это сила. Создав две невидимые для чужих ступени из энергии, я забрался на них и, прыгнув, оказался за спиной девушки. Надо отдать Алисе должное, она попыталась перехватить мою руку, но не успела, мои энергетические путы оказались быстрее. Ну что, сестра, сдаешься?» Я подмигнул девушке. «Или продолжим? Пожалуй, еще на парочку раундов меня точно хватит», — фыркнула Алиса, и я освободил ее, после чего отошел в свой угол. «Упорная, это даже хорошо, очень хорошо». 20 минут спустя. Алиса, конечно же, проиграла, однако дралась она до последнего. Даже когда энергии в ее источнике почти не осталось, девушка пыталась меня достать, пару раз даже кулаками. Выходит, что я ее сильно недооценивал. Девушка далеко не так слаба, как кажется. В качестве рядового инструктора она точно подойдет. Подойдя к уставшей девушке, я подал ей руку, помогая подняться на ноги. «Ну ты и лось», — Алиса покачала головой, — «и ведь я по тебе вижу, что ты не устал. Как такое вообще возможно, брат?» «Сам не знаю», — я пожал плечами, — «но как-то так. Но не будем про меня, экзамен все-таки ты проходила». Усмехнувшись, я легонько щелкнул возмутившуюся было Алису по носу. «Считай, что экзамен ты прошла, будешь учить наших магов уму-разуму, но на первых этапах, а потом дальше вы все будете тренироваться со мной, ну и дядей Степой, если он не откажется». «Не откажусь», — лекарь вышел из-за угла дома неожиданно, да так, что Алиса вздрогнула. «Позвольте помочь вашей сестре, князь, она поймала истощение, а это не очень хорошо». «Делай», — кивнув, я передал сестру старику и направился к казармам. На сегодня было еще одно важное дело, но тут мне без Виктора не обойтись. Несколько минут спустя. «Господин, для того, чтобы устроить нормальную разведку, мне придется почти половину бойцов выделить для этого», — Виктор покачал головой. «Да, с тех пор, как гвардейцы Мстиславского присоединились к нам, стало чуть легче, но держать под контролем все дороги, ведущие в город, это сложная задача. Виктор, у тебя в распоряжении все гвардейцы аристократических родов Белозерска». Я широко улыбнулся. «Можешь не отказывать себе ни в чем, с этого дня считай, что ты глава гвардии Белозерска с самыми обширными допусками. Делай что хочешь, но в городе должна быть тишина и порядок». «Понял, господин», — Виктор тяжело вздохнул. «Хорошо, в течение часа на всех дорогах, ведущих в город, будут посты. А если кто-то спросит, по какому поводу посты, скажешь, что для безопасности». Я пожал плечами. «Мне что, всему тебя учить? А вообще дай каждому отряду по тяжелому пулемету, и тогда и вопросов не будет, ну я так думаю». «Хорошо, господин, я все понял», — боец склонил голову. «Вот и отлично», — хлопнув его по плечу, я направился в сторону дома. «Еще один вопрос решен, Лепота. Одна из дорог, ведущих в Белозерск». Несколько часов спустя, трое бойцов устроились в тени деревьев и, направив стволы оружия в сторону дороги, достали сухпайки. Они отъехали на 30 километров от города, достаточное расстояние, чтобы предупредить командира и задержать врага. А как по мне, пустая затея. Самый молодой из гвардейцев растянулся на траве и, сорвав зеленый стебель, сунул его в зубы, но зато хоть отдохнем немного от муштры. «Эх ты, молодо-зелено», — суровый гвардеец с седой головой усмехнулся, — «гляди, как бы этот отдых не стал для нас последним. Или ты думаешь, нас просто так сюда прислали? А зачем же еще?» Молодой приоткрыл один глаз. «Ты, старший, если что-то знаешь, Говори, я сказал так, как думаю. Есть, как ни быть, седой боец проверил пулемет еще раз, наш господин в последние дни много власти взял, город под себя прогнул, дворян заставил головы склонить, думаешь, это прошло мимо всех, да кому наш Белозерск нужен? Молодой отмахнулся, людей из Гулькин хрен, один источник, и тот в храме, а больше-то и взять нечего. Дурак ты, беззлобно произнес седой, всегда найдется что взять, даже в маленьком городке. Большим дядям мы, может и правда не интересны, но на нашу долю и мелочи хватит, чтобы мы в крови захлебнулись. Вот зайдут на огонек какие-нибудь наемники из Новгорода, поймешь, о чем речь. Седой хотел добавить еще пару слов, когда к их разговору присоединился третий гвардеец, что до этого следил за дорогой. «Кажись, у нас гости», — спокойно произнес он и протянул седому бинокль. Старший гвардеец взял его и, глянув на дорогу, цыкнул. В клубах он увидел силуэты грузовиков, и нескольких боевых машин, и одного легкого танка. Накаркал, старик убрал бинокль, молодой, свяжись с командиром, к нам тут гости едут, зело дурно настроенные, особняк Меншиковых. Господин, Виктор залетел в дом так, что чуть не снес дверь с петель, к нам гости едут. Так, а если нормально объяснить, я усмехнулся, и выдохни, если на город не нападают все маги столицы, значит ничего страшного не произошло. В сторону города едет колонна наемников, сделав глубокий вздох, Виктор немного успокоился, человек 300, будут у нас через час, а может раньше, едут со стороны Новгорода. Вот теперь я тебя прекрасно понял, отложив бумаги, я встал, что ж, поехали. Надеюсь, бойцы, обнаружившие врага, отошли к городу, глядя на сжатые кулаки Виктора, я понял одно, ответ мне не понравится, я решил, что им лучше остаться там, задержать немного наших врагов. Виктор покачал головой, они попытаются сыграть дурачков, которые ничего не понимают, хотя бы 10 минут, но выиграют для нас. Плохое решение, нахмурившись, я невольно потянул энергию из ядра, в следующий раз возвращая бойцов в город, я не любитель глупых жертв. Я понял, господин, гвардеец склонил голову, бойцы уже подняты, выезжаем на перехват, да, не стоит пускать в город всякую шваль, кивнув, я мысленно усмехнулся. Пришло время проверить, на что способно мое ядро теперь. Одна из дорог, ведущих в Белозерск. Господа, въезд в Белозерск закрыт. Молодой гвардеец поудобнее перехватил пулемет, направленный на четверку мужчин в алых комбинезонах. У нас тут это, эпидемия. Князь карантин установил. Боец поднял палец к небу. Князь, у нас голова. Во, господин Николаев, у вас в городе все такие. Один из четверки повернул голову к молодому парню, что застыл за их спинами, и гвардеец уже подумывал нажать на спусковой крючок, как вдруг фигура мужика полыхнула, и всю четверку накрыл купол красного цвета. Твою мать, маги! Гвардеец вскинул оружие, но тонкая нить красного цвета оказалась быстрее, и оружие в его руках разделилось на несколько частей. Боец удивленно уставился на свои руки, и из-за этого не заметил следующий удар, который отправил его в полет. Уже теряя сознание, гвардеец подумал о том, что свою задачу он выполнил, не струсил даже перед магами. Из особняка мы выехали в составе 4 боевых машин и 3 грузовиков с бойцами. Перед тем, как покинуть дом, я успел связаться с Муравьевым, а дальше мэр уже передаст остальным мои приказы. Воевать вассалов я не звал пока что, однако они должны быть готовы к такому варианту событий. Быстрее всех отреагировал Никитин, барон, оказывается, имел связи в Новгороде, благодаря которым он узнал, какие отряды наемников были наняты в последние дни, и, судя по его информации, Белозерск решили посетить кровавые ангелы. Дальше я уже сам нашел всю информацию по ним. Любопытные ребята, особенно их командир, маг уровня магистр. Он мог управлять кровью, как своей, так и чужой, и был довольно опасным противником, но не для меня. «Господин, мы рядом», — голос Виктора вывел меня из размышлений. «Слышите? Пулемет работает». «Слышу». Кивнув, я подхватил автомат и, спрыгнув с броневика, побежал в сторону драки. В этом месте дорога изгибалась, так что враги пока еще понятия не имели о том, что мы приехали. Удивительно, но план Виктора сработал. Каким-то чудом парочка гвардейцев сдержали целый отряд наемников. Не понимаю, как у них это получилось. Чем ближе я был к месту, тем отчетливее я различал звук работы сразу 2 пулеметов. Выйдя на дорогу, я увидел вражеские броневики, закрытые красными щитами, после чего нашел взглядом своих людей. Один из них засел в зарослях, теперь понятно, почему он до сих пор жив, а вот второй просто завалился в небольшой овраг, и, судя по белому лицу, осталось парню недолго. Мимоходом кинув в него порцию энергии, я создал с десяток огненных шаров и метнул их в сторону красного щита. Энергетическая пелена дрогнула, потемнела, но, к моему удивлению, не лопнула. Хм, выходит, красный магистр и правда сильнее обычных магов, интересно, с чем это связано? Жаль, что у меня не будет возможности в этом разобраться, разговаривать с трупами я пока что не научился, к сожалению. А вот и нужный нам человек, алый магистр с интересом смотрел на молодого парня, что застыл напротив их щита, интересно, откуда у него такая сила? Господин Николаев, пожалуй, эта компания будет стоить дороже, наш противник неожиданно оказался магистром. Добавлю еще 50 тысяч, голос княжича сочился ядом. Глядя на Меншикова, он был готов прямо сейчас сорваться из-под защиты и разорвать его голыми руками, настолько сильно ярость застилала его разум. Единственным якорем был голос наемника, именно он не позволял княжичу утопить свой разум в ярости. «Что ж, согласен», — магистр усмехнулся, — «тогда я, пожалуй, сначала познакомлюсь с этим молодым человеком, прежде чем убить его». Я собрался было ударить еще раз по щиту, когда в нем появилось небольшое окно, откуда вышел невысокий мужчина ничем не примечательной внешности. Вот только энергетика у него была такой, что внешность сразу же отошла на второй план. «Так-так, кажется, ко мне вышел сам магистр кровавых ангелов собственной персоной. Неужели решил сдаться?» «Князь Меншиков, я полагаю», — наемник склонил голову на бок, — «меня называют алым магистром, догадываешься почему?» «Честно говоря, мне плевать», — вытянув энергию из ядра, я создал длинное копье и отправил его в полет. Но ублюдок что-то почувствовал и успел поставить щит. Что ж, да начнется веселье. Глава 24. Красный щит магистра выдержал мой удар, но сразу же за первым копьем полетело второе, и вот тут у ублюдка сил уже не хватило. Щит лопнул, но магистр каким-то чудом успел уйти в сторону, и копье лишь задело его руку, немного пустив кровь. «Ха-ха, начало положено, идем дальше». Мой покров получил дополнительную порцию энергии, я прыгнул в сторону, и сделал это вовремя, потому что магистр наконец-то ударил в ответ. Несколько красных серпов пролетели рядом со мной, и я оценил насыщенность энергии в этих конструктах. Неплохо, совсем неплохо. Вдруг за моей спиной послышался рокот пушек, к веселью подключился Виктор с остальными гвардейцами. «Правильно, пусть перегружают вражеский щит, а я пока уничтожу этого ублюдка». Вдруг магистр замер, и его аура резко набухла, наполнившись огромным количеством энергии, после чего в мою сторону потянулись красные жгуты. Я направил им навстречу волну огня, но жгуты каким-то образом прошли сквозь пламя и добрались до меня. Они обвились вокруг моего тела, но покров держался, а на меня нахлынула такая ярость, что, наплевав на все, я просто убрал все свои внутренние ограничения. Если до этого момента я еще хоть как-то сдерживался, то теперь больше нет. Алый магистр мысленно усмехнулся. Его любимое заклинание сработало в очередной раз, пусть и не сразу. Меншиков силен, но кровь оказалась сильнее. Дав жгутам еще несколько секунд, наемник потянул их обратно, как вдруг почувствовал сопротивление. Ничего не понимая, он развеял свою ауру и увидел перекошенное от злобы лицо Меншикова, а потом пришла темнота. Когда мой воздушный таран пробил дыру в груди любителя крови, я облегченно выдохнул. Пришлось вложить в этот конструкт почти половину своей энергии, но зато как красиво получилось, кровавый маг подох кровавым способом. Глянув на щит, что до сих пор защищал наемников, я понял, что еще немного и он падет, однако они все это время тоже не стояли на месте, их боевые машины рассредоточились, бойцы засели за их корпусами, а три мага все еще держали щит, точнее, если присмотреться, щит держал один, а еще два готовились к атаке. «Так, а вот это мне совсем не нравится. Виктор, хватит стрелять!» Рявкнул я, и гвардеец меня услышал, после чего бойцы перестали тратить боеприпасы впустую. Я же подошел к красному щиту вплотную и, коснувшись его, почти сразу понял, куда стоит направить энергию, чтобы просто его развалить, что я, собственно, и сделал. Щит с громким хлопком исчез, а один из вражеских магов пошатнулся и рухнул на колени, видимо, ударило его откатом нехило. А вот те, что готовились к атаке, не сплоховали и ударили по мне кровавыми копьями. Штук 10 таких вот копий полетели в мою сторону, вот только они были слабее своего главаря, поэтому я просто поставил огненную стену, а сам направил энергию в ноги и прыгнул. Прыжок получился, мое почтение, я приземлился рядом с ублюдками и, прежде чем они поняли, в чем дело, нанес 3 быстрых удара, итого еще 3 трупа, ну и, естественно, минус маги, теперь у наемников их больше нет. Надо отдать должное простым наемникам, они не сплоховали и сразу же открыли огонь, вот только для меня обычные пули не представляли никакой опасности, покров им не пробить. Взмахнув рукой, я направил в их сторону волну энергии с особыми свойствами, которая почти мгновенно вывела из строя все их оружие и броню. Поигрались и хватит, усмехнувшись, я уже хотел было позвать Виктора, когда на меня прыгнул молодой парень моего возраста, со смутно знакомыми чертами лица. Сын Мстиславского, судя по ярости в глазах, я угадал, да и дар у него такой же, как и у князя. Поймав руку парня, я легко сломал ему кисти и ударом в грудь отправил его в полет на несколько метров. «Подмастерье, куда он вообще полез? Ненавижу», – прошипел он, пытаясь встать. «Ты, ублюдок, убил моего отца и забрал у нашего рода все. Тише, парень, тише», – я усмехнулся, – «если уж на то пошло, то твоего папашу убил другой человек. Хотя не буду скрывать, я бы с удовольствием вырвал ему глотку, попадись он мне. А вот что делать с тобой, хороший вопрос, ты ведь ехал с конкретной целью, не так ли?» «А да», — Мстиславский растянул свои губы в кровавой улыбке, — «тебе повезло, Меншиков, я не успел добраться до вашего родового особняка, иначе ты бы сейчас плакал. Ну, я тоже умею красиво говорить, так что давай без этого», — глядя на наемников, которые не понимали, что им делать, я поймал себя на безумной мысли. Впрочем, а почему бы и нет? Вырубив Мстиславского, я вышел вперед и, широко улыбнувшись, направил энергию в голосовые связки. «Итак, вы все проиграли», — мой голос прозвучал достаточно громко, чтобы каждый пес войны услышал его. «У вас сейчас 2 варианта, либо вы присягаете на верность мне, либо же подыхаете. Оружия у вас, считай, больше нет, так что решайте сами, ребята». Сказав это, я махнул Виктору, и мои гвардейцы тут же взяли на мушку наемников. Нет, они, конечно, могли попытаться убежать, вот только далеко уйти не получится. Подхватив Мстиславского за шкирку, я потащил его в сторону одного из наших броневиков. Пусть наемники еще немного подумают насчет моего предложения. Вася Лом был одним из самых авторитетных наемников в отряде кровавых ангелов, поэтому неудивительно, что после слов этого странного парня наемники уставились на него, ожидая реакции. «Ну и чего вы на меня смотрите?» — огрызнулся Лом. «Кто-то хочет сдохнуть. Наш капитан мертв, и убил его вот тот пацан, так что выбор у нас на самом деле один». Сказав это, Вася вышел из строя и первым склонил колено. Глядя на здоровенного наемника, что упал на одно колено, я усмехнулся. «Ну что, пошел процесс, теперь осталось посмотреть, что сделают остальные». 20 минут спустя, наемники склонились все до единого, но этого мне было мало. Без нормальной клятвы доверять им я не собираюсь, тащить их в город было опасно, поэтому я решил провести нужный ритуал прямо тут. Нарисовав прямо на земле нужные знаки, я усмехнулся и пригласил первого наемника, того самого здоровяка. «А вот теперь вы, ребята, принесете мне нормальную клятву, после чего мы поедем в Белозерск, не раньше и не позже». После моих слов гвардейцы вскинули автоматы, а броневики повернули автоматические пушки так, чтобы в случае чего снести половину наемников несколькими очередями. Наемник усмехнулся, демонстративно поправил одежду, после чего произнес клятву, все как и надо. Ну а дальше пошел уже поток, и через 1.5 часа бывшие уже наемники загрузились в свои грузовики и боевые машины, после чего мы направились в сторону города. Вопрос с этой бессмысленной атакой решен. Теперь осталось понять, кто их нанял, и на этот вопрос мне ответит княжич Мстиславский, ведь именно он был подставным заказчиком. Настоящим он быть не мог, просто потому что ему, даже несмотря на титул, негде было взять 300 тысяч рублей, а именно столько он выложил за найм 3 ЧВК. Интересно, как отреагируют те, что остались в Новгороде, попытаются прийти и узнать, в чем дело, или сделают вид, что ничего не было. Впрочем, плевать, 300 бойцов лишними не будут, хе-хе, теперь у меня не просто гвардия, у меня полноценная небольшая армия, И даже танки есть. Прелестно, просто прелестно. Особняк Меншиковых, некоторое время спустя. Ну, здравствуй еще раз, Иван Игоревич. Глядя на растерянного Мстиславского, я с трудом сдерживался, чтобы не расхохотаться. Как тебе у меня в гостях, надеюсь, удобно. А то мои люди старались, подбирали лучшие ремни, чтобы ты не порезался, и даже под жопу тебе подушку подложили, мягко чтобы было. Итак, вопрос, кто тебе дал деньги на наемников и с какой целью? Да пошел ты. Мстиславский плюнул в мою сторону, за что тут же получил по ребрам дубинкой от Виктора. Повторяю вопрос, кто тебе дал деньги на наемников и с какой целью? Я улыбнулся, Мстиславский, мы можем играть в эту игру очень долго, тебе все равно не выиграть. Будет проще, если ты ответишь на этот вопрос, ну или Виктор будет долго и со вкусом тебя бить. Повторюсь, да пошел ты. Иван оскалился в наглой ухмылке, а я просто отошел в сторону, чтобы не мешать гвардейцу развлекаться. Лично мне было плевать на этого пацана, а вот Виктору было тяжко, ведь один из магов Мстиславского-старшего убил прошлого главу гвардии, дядю Виктора. Так что можно сказать, что для него это было местью. Хлесткие звуки ударов иногда затихали, чтобы возобновиться с новой силой, а пока гвардеец учил Мстиславского уму-разуму, я читал новости о том, что происходит в империи. И надо сказать, что веселье началось, причем уже полноценно так. Несколько городов на юге, например, выкинули имперских чиновников и открыто заняли сторону церковников, а где-то происходило ровно да наоборот, в общем, резали люди друг друга со вкусом, как и во всех мирах. Господин, голос Виктора отвлек меня от ленты новостей, клиент готов к разговору. Прекрасно, сунув телефон в карман, я подошел к Мстиславскому, который уже не выглядел так уверенно, как 5 минут назад. Оно и понятно, когда тебя бьет человек, который знает, как это делается, то долго терпеть не получится. Сломать можно каждого, вопрос лишь в навыках ломающего. Итак, слушаю, я улыбнулся, давай, Ваня, облегчи душу, кто дал тебе деньги на то, чтобы нанять наемников? Граф Рымов, еле шевеля окровавленными губами, произнес Мстиславский, это был граф Рымов. Вот, совсем другое дело, похлопав его по щеке, я сделал знак Виктору, и боец одним ударом вырубил Мстиславского. Я обещал старику, что его сын сдохнет, и так и будет, но не сейчас, пусть пока еще поживет. А теперь надо разобраться с подручным Долгорукова, видимо, князь решил, что 100 миллионов все-таки много, не иначе. Несколько минут спустя, кабинет, усевшись поудобнее в кресле, я достал телефон и, найдя на столе визитку Рымова, набрал его. Долгие 20 секунд граф не отвечал, но в итоге соизволил взять трубку. «Слушаю», — недовольным голосом произнес он, — «кто звонит?» «Здравствуй, Рымов», — я усмехнулся, не узнал, ну, значит, богатым буду. «Князь Меншиков тебе звонит, если ты еще не понял». «КХМ, КХМ, рад вас слышать, князь», — голос графа тут же изменился. «Что-то случилось, князь? Вам нужна какая-то помощь?» «Помощь, ну, можно и так сказать. Скажи мне, Рымов, а какого хрена ко мне в город приехала целая толпа наемников? Я решил не церемониться с ублюдком. Может быть, ты знаешь, откуда у княжича Мстиславского 400 тысяч рублей? Что молчишь, граф?» «Значит, не получилось», — неожиданно спокойно произнес граф. «Что ж, жаль. А ты, Меншиков, радуйся, на этот раз у тебя получилось выкрутиться, но это не значит, что и дальше так будет». После этих слов он бросил трубку. «Да, исчерпывающий диалог, ничего не скажешь». Видимо, Долгоруков и правда решил вернуть свои денежки. Что ж, значит, наша задача – потратить их быстрее и подготовиться к будущей войне. Вологда. Борис Алексеевич Игнатьев шел по коридорам администрации, из последних сил сдерживая гнев. Собрание дворян Вологды пошло не по плану, а все из-за одного тупого барана, по-другому не сказать. Граф Вишнев, чтобы его черти побрали, решил, что лучше встать на сторону императора, а когда Игнатьев заикнулся насчет нейтралитета, ублюдок обвинил его в трусости. Борис остановился, глубоко вдохнул, успокаивая разум. «Нет, так нельзя, чем больше он нервничает, тем хуже ему становится, того и гляди выйдет из-под контроля дар. Сейчас у него были дела поважнее, например, поднять по тревоге гвардию, потому что в городе скоро начнется война. Имперский гарнизон Вологды слишком слаб, однако теперь, когда к ним присоединился Вишнев, все стало по-другому. Белозерск, особняк Меншиковых. «Виктор, что там с силовыми доспехами?» Я вопросительно глянул на бойца. «Ты обещал мне 5 комплектов брони, но что-то я их не вижу до сих пор. Прошу прощения, господин, но продавец отказался их отдавать». Гвардеец поморщился. «В Вологде сейчас творится черт-те что, город закрыт, причем непонятно по какой причине». «Так, понятно», я усмехнулся. «Что ж, сейчас мы узнаем, в чем дело». Достав телефон, я нашел номер графа Игнатьева, того самого чудака, которого я чуть не покалечил недавно. Мы с ним обменялись контактами, и, думаю, Борис не откажется объяснить, в чем дело, а то я уже приготовился к тому, что мои люди будут обладать доспехами, а тут такой облом. Вологда, особняк Игнатьевых. «Папа, может быть, позвоним князю Меншикову?» Алина потупила взгляд. «У нас нет союзников, способных нарушить баланс в городе, а ты всегда говорил, что опасно воевать, когда силы равны. Дача, я понимаю, что парень тебе понравился, но вряд ли он примчится за 200 километров, чтобы поучаствовать в чужой войне». Граф улыбнулся, как вдруг телефон в его кармане завибрировал. Достав его, мужчина удивленно присвистнул, потом с подозрением глянул на дочь. «Меншиков звонит», он покачал головой. «Надеюсь, не твоих рук дело?» «Конечно нет, отец», Алина возмущенно фыркнула. «Лучше ответь, князь не будет звонить просто так». «Белозерск, особняк Меншиковых. Борис Алексеевич, день добрый», граф ответил не сразу. «Как ваши дела, как Вологда стоит?» «Добрый день, ваша светлость», немного напряженным голосом ответил Игнатьев. «Пока еще стоит, но все может быстро измениться. Прошу прощения, но если вы звоните просто поболтать, то не получится. Сейчас время для меня крайне ценный ресурс». «Да я-то как раз звоню по делу», я усмехнулся. «Видите ли, я собрался купить силовую броню в количестве 5 экземпляров, но почему-то продавец в последний момент отказался мне продавать эту самую броню. Вот я и звоню вам, чтобы понять, в чем дело». «Война в городе, князь, вот в чем дело», безрадостным тоном ответил Игнатьев, «а все из-за одного упертого барана, что решил показать свою верность императору. Как будто старик, сидящий в московском Кремле, способен такое оценить. Долгоруков давно крутит им как хочет, эта война наверняка тоже его рук дело». Граф тяжело вздохнул. «Прошу прощения, князь», не сдержался. «В общем, броню не вывести из города, возможно, через месяц и получится что-то решить, но не раньше». «Хм, такое мне не подходит, я прикинул все за и против, а что вы скажете, граф?» «Если я немного помогу с войной, взамен на броню, правда, я попрошу скидку, и вы мне поможете ее выбить». «Если вы поможете с войной, броню получите бесплатно», неожиданно ответил Игнатьев. «Продавец брони является вассалом моего противника, как понимаете, в случае моей победы вопрос о покупке отпадет сам собой». «Заманчивое предложение, граф», я мысленно усмехнулся. «А что, если мы еще сильнее расширим зону нашего сотрудничества? Скажем так, в очень быстрые сроки я способен перебросить к Вологде 300 бойцов и 2 магов, и все это с оружием и даже парой танков, как вам такое? Что вы хотите взамен, князь?» Игнатьев мгновенно напрягся, это было прекрасно слышно. «Такая сила мне и правда не помешает, у меня самого сейчас всего лишь 400 бойцов, вы же предлагаете удвоить это число. Какой у вас интерес, Меншиков?» «Ну, если честно, я пока не придумал», хмыкнув, я сделал небольшую паузу. «В первую очередь меня интересует силовая броня, однако город большой, и я уверен, там найдется много интересного для нас с вами, граф. Правда, если вы на стороне церкви, это может усложнить дело, но не очень существенно». «Я на своей стороне», жестко ответил граф, «и именно поэтому спрашиваю, что же вы хотите получить?» «Договоримся, граф, не переживай», на моем лице появилась широкая улыбка, а в голове уже заиграли фанфары. «Получить в свои руки еще один город, почему бы и нет? В конце концов, я же обещал встряхнуть этот мирок, пора действовать на всю катушку». Глава 25. Особняк Меншиковых. Несколько минут спустя. «Виктор, нас ждут великие дела». Выйдя на улицу, я увидел гвардейца, который что-то обсуждал с несколькими бывшими наемниками. «Слушаю, господин, что на этот раз нужно сделать?» Боец улыбнулся. «Ну, если коротко, то надо поднять 300 бойцов, нас ждут в Вологде». Глядя на ошарашенное лицо, я коротко хохотнул. «Да-да, не делай такое удивленное лицо, Я обещал решить вопрос насчет силовой брони, и я его решил. «Господин, может проще купить в другом месте?» – аккуратно спросил он. «Не обязательно для этого идти войной на Вологду. Ничего ты не понимаешь», – я отмахнулся. «Мы едем помогать хорошему человеку, барону Игнатьеву». После моих слов Виктор сделал правильные выводы, и на лице бойца появилась хищная усмешка. «Вот, вот именно такой Виктор мне и нужен. 300 точно хватит, господин». Гвардеец тут же перешел на деловой тон. «Без ущерба для города мы можем 500 поднять. У нас одной дружины теперь почти 700 человек, если быть точнее, то 683, протараторил он. «Нет, 300 достаточно», я покачал головой. «Пока в империи происходит непонятно что, лучше пусть большая часть бойцов будут дома». «Понял, господин», Виктор склонился в поклоне и побежал в сторону казармы, я же вернулся в дом. В гостиной меня уже ждала Алиса, видимо из окна увидела меня. «Саша, что-то случилось?» Девушка вопросительно глянула на меня с плохо скрываемой тревогой. «Ничего такого, сестра», я отмахнулся, «я с частью гвардии поеду в Вологду, надо помочь графу Игнатьеву». Видя непонимание в глазах девушки, я коротко объяснил ей, в чем дело, и уже под конец моего рассказа Алиса успокоилась. «Ты уверен, что нам это надо, брат?» «Уверен», я кивнул. «Игнатьев способен стать хорошим союзником для нас. Вологда, город не маленький, если там будет править наш союзник, разве не хорошо?» «Хорошо», Алиса согласно кивнула. «Что нужно делать мне?» «Я хочу быть полезной роду», девушка нахмурилась, показывая свою серьезность. «Хаем, пожалуй, ты можешь быть полезной», я улыбнулся. «Кто-то должен защищать дом, пока меня не будет, справишься с этим». «Справлюсь, брат», Алиса кивнула, «можешь не беспокоиться». Чудненько, я не удержался и дернул ее не сильно за носик, и чуть не получил по шее, но успел уйти от удара. Расхохотавшись, я направился на второй этаж, забрал из кабинета несколько пачек банкнот. Пусть будут, деньги могут понадобиться в любой момент. Закрыв сейф, я бросил еще один взгляд на кабинет, запоминая картину, после чего закрыл дверь и вышел на улицу. Пока Виктор занимается бойцами, я, пожалуй, прокачусь в город. Надо поговорить с Никитиным и взять с собой Разина. Пусть Михаил себя покажет, надо выводить его потихоньку в люди, хе-хе. 20 минут спустя, господин Розин встретил меня глубоким поклоном. «Что-то случилось, барон, судя по сонному лицу, только недавно проснулся. Здравствуй, Михаил, как дела?» Я широко улыбнулся. «У тебя 20 минут, чтобы собраться, мы едем в Вологду». Мои слова явно удивили барона, но он не стал задавать вопросов и очень быстро собрался. 5 минут хватило Михаилу, чтобы выйти ко мне в легкой броне, с автоматом и увешанной магическими артефактами. Выглядел барон довольно экстравагантно, но мне понравилось. Розин взял с собой несколько гвардейцев, и мы поехали к Никитину. Тот встретил нас в полной готовности, барон даже собрал небольшой отряд из 20 человек, хм, неплохой ход. «Ваша светлость», Никитин и его люди поклонились, «род Никитиных готов выставить свой отряд». «Неплохо», барон, усмехнувшись, я хлопнул его по плечу, «но мне пока нужны только вы, сегодня ваши бойцы могут оставаться дома». Никитин кивнул и что-то тихо сказал одному из гвардейцев, после чего бойцы вернулись в особняк, а барон подошел ко мне. «Едем в Вологду», — тихо произнес я, — «поможем графу Игнатьеву взять власть в свои руки». «Опасно, господин», — Никитин покачал головой, — «Вологда достаточно крупный город, если про Белозерск могут еще забыть, то с Вологдой так не получится. Кто не рискует, тот не пьет шампанское». «Барон», — я расхохотался, — «не переживай, все будет чинно, благородно, никто и пикнуть не успеет. Одна нога там, вторая тут. А в чем выгода?» Никитин явно не до конца понимал, почему я так рвусь туда. «Я не шучу, господин, нам Вологду не отдадут. Мне этот город и не нужен». Я отрицательно покачал головой, «но зато мне нужен союзник, который будет мне должен, и я получу его». Усмехнувшись, я посмотрел графу прямо в глаза. «Никитин, считай это своим экзаменом. Я хочу, чтобы аристократы Вологды винили в своих бедах Вишнева, но не нас, и при этом связывали свои надежды с княжеским родом Меншиковых и графским родом Игнатьевых». Моя улыбка стала еще шире. «Понимаешь, к чему я веду?» «Понимаю, господин», Никитин кивнул и тяжело вздохнул. «Я постараюсь». Чудненько, хлопнув его по плечу, я вернулся к машине, и через минуту наш кортеж увеличился на еще одну единицу, и мы поехали в сторону моего особняка. Надеюсь, Виктор уже успел все подготовить. 15 минут спустя. Господин, все готово. Когда мы подъехали к дому, Виктор уже ждал меня во главе большой колонны за воротами особняка. Глава моей гвардии был в силовой броне, и я в очередной раз поразился этому творению сумрачного гения местных. У карателей, конечно, броня была куда технологичнее, но даже близко не выглядела настолько брутальной. Нет, обязательно надо решить вопрос с Игнатьевым. Мне нужно больше комплектов такой брони, я хочу себе армию из таких вот великанов. Отлично, я кивнул, а теперь доложи, что тут у нас, я хочу заранее предупредить Игнатьева. 300 бойцов, 50 из которых, это наши старики, 100, это из бывших гвардейцев Мстиславского, и еще 150, наемники, благо им, по сути, и готовиться не надо было, боец усмехнулся, 2 легких танка, 5 боевых машин пехоты и 10 грузовиков. Оружие и боеприпасов взяли на средний бой, больше, к сожалению, нет, он развел руками. А вот это плохо, я нахмурился, боеприпасы нам точно еще понадобятся, значит, нужно будет закупить. Проследи за этим вопросом, деньги возьмешь у нашего дяди Степы, понял? Понял, господин, виновато кивнул Виктор. Ну раз понял, то выдвигаемся. Я вернулся за руль автомобиля, так как не собирался 2 часа трястись в грузовиках, лучше уже поехать с комфортом, благо дороги позволяли, местные следили за их состоянием. Сев за руль, я нашел на телефоне приложение с картами и, забив туда нужный адрес, дождался, пока устройство построит маршрут, и только после этого тронулся с места. Вологда, особняк графа Игнатьева. Говори, Игнатьев глянул на одного из бойцов, которые были в городе, что там Вишнев, уже присоединился к гарнизону. Да, господин, боец кивнул, судя по всему, еще немного, и они пойдут штурмовать храм. Проклятие. Игнатьев на секунду прикрыл глаза, стараясь успокоиться, но получалось у него это так себе. Вишнев словно чувствовал, что надо спешить, вот и торопил своих гвардейцев. А граф не мог себе такого позволить, в отличие от Вишнева у него почти не было вассалов, 2 барона не в счет, у них от гвардии одно название. Вся гвардия сейчас защищала ключевые объекты рода, их было достаточно много. Господин, мы можем собрать 1 штурмовой отряд и направить его в сторону церкви, они хотя бы на время, но затормозят бойцов Вишнева. Нет нужды, Игнатьев отрицательно покачал головой, только зря людей положим. Нет, будем ждать, пока не приедет наш союзник. А вы уверены, что они приедут? В голосе бойца послышалось сомнение. Уверен, граф кивнул, почему-то я доверяю князю Меншикову. Хоть я знаком с этим парнем всего лишь ничего, но в нем есть стержень, с такими людьми можно иметь дело. Граф улыбнулся, главное не дать ему утопить город в крови, а то в Белозерске он не церемонился, вырезал всех церковников. Может быть, это и неплохо было, боец пожал плечами, из-за них все это и началось. Империю лихорадит, господин, и что будет потом, никто пока не понимает. Пусть об этом голова болит у императора, Игнатьев отмахнулся, лично мне нет никакого дела до того, что будет в империи. Столько лет балансируем на грани, может, сейчас это наконец-то изменится. Пора навести порядок, а то слишком много власти получила церковь, и слишком мало работают царские чиновники. Пока это будет продолжаться, лучше не станет, будет только хуже. Боец ничего не ответил, спорить с господином он не собирался, хоть и не был согласен со всем, что тот сказал. Почти 2 часа спустя, северная окраина Вологды, нас встречали. Как только мой автомобиль заехал на дорогу, ведущую в город, я увидел небольшой блокпост из мешков с песком и каких-то крупных блоков. Из-за этого безобразия торчали стволы тяжелых пулеметов в количестве 3 штук, а еще я насчитал человек 20, все в мундирах императорской армии. Так-так, убивать этих ребят я не планировал, а значит придется договариваться. Остановив автомобиль, я покинул салон и направился к блокпосту, а через несколько секунд ко мне присоединился Никитин. «Господин, надеюсь, вы не планируете убивать императорских солдат?» – тихо спросил он. «Это очень плохая идея, понимаете, барон, ты меня что, идиотом считаешь?» Я нахмурился, зачем мне убивать этих бедолаг? Среди них нет магов, а значит мне хватит небольшого давления аурой, чтобы отправить их всех спать. Конечно, если они откажутся пропускать меня, но я думаю, что у меня хватит обаяния, чтобы уговорить этих ребят уйти в сторону. Широко улыбнувшись, я ускорил шаг и на всякий случай активировал барьер. Магов среди них, конечно, не было, но пуля из крупнокалиберного пулемета тоже, знаете ли, способна огорчить. Добравшись до блокпоста, я остановился и начал разглядывать лица солдат. Было видно, что они не сильно рады моему появлению, но что поделать, редко когда все происходит так, как нам хочется. Здорово, бойцы, широко улыбнувшись, я демонстративно скрестил руки, можно узнать, почему дорога перекрыта. В городе беспорядки, нехотя ответил один из солдат, рослый мужик лет 30 с серыми глазами и небольшим шрамом над левым глазом. Просим прощения, но пока все не решится, мы не можем вас пропустить. Бойцы, мое имя Александр Меншиков, князь Александр Меншиков, я покачал головой, и в город я иду по приглашению графа Игнатьева, знаете такого? Мы тут с ним договорились устроить небольшие учения, чтобы изучить опыт наших гвардий, понимаете? Мы не можем вас пропустить в город, князь, боец тяжело вздохнул, приказ коменданта нашего гарнизона. Так, может быть, свяжетесь со своим комендантом? Я сделал вид, что начинаю злиться, в конце концов, я иду по своим делам, и вряд ли у вашего коменданта есть право запрещать мне передвигаться по империи. На секунду здоровяк заколебался, но лишь на секунду. Мы не можем вас пропустить в город, князь, все тем же тоном произнес он, приказ коменданта нашего гарнизона. Так, понятно, я покосился на Никитина, а до барона, видимо, дошло, что мне придется применить силу, так как он немного побелел. Потянув энергию из ядра, я придал ей нужные свойства и ударил широкой волной, так, чтобы моя атака точно зацепила всех солдат, что, в принципе, и произошло. Несколько секунд они еще простояли на ногах, после чего рухнули на землю без сознания. А неплохо так получилось, надо будет запомнить этот прием. Против местных магов не сработает, а вот против простых бойцов очень даже. Господин, вы, надеюсь, их не убили? Никитин уставился на меня вопросительным взглядом. Да живы они, я поморщился и махнул рукой в сторону нашей колонны. Через несколько секунд один из легких танков подъехал к нам и очень быстро разобрал этот блокпост. Пулеметы, кстати, мы реквизировали, ну а чего добру пропадать, в конце концов, пусть потом Игнатьев разбирается с этим всем. Хе-хе. Ну что, барон, поехали, подмигнув Никитину, я сел в автомобиль и рванул вперед. Посмотрим, что покажет нам Вологда, хе-хе. Особняк графа Игнатьева. 20 минут спустя. Господин, наши бойцы засекли колонну с гербом Меншиковых. Один из дежурных бойцов вошел в кабинет графа, как раз в тот момент, когда тот пытался понять, что делать дальше. Отлично, граф улыбнулся, надо выйти и встретить нашего союзника. Пусть убирают баррикады возле ворот, теперь мы быстро закончим войну. 5 минут спустя. Здравствуй, граф. Покинув салон автомобиля, я тут же столкнулся взглядом с Игнатьевым, который встречал меня на улице. Хм, сильно, видимо, его прижало, хотя, судя по двору, который был забит бойцами, это так и есть. Добрый день, князь, Игнатьев усмехнулся, рад, что ты так быстро добрался до нас. Ну так мы соседи, я развел руками, тут ехать всего ничего. Ну что, граф, давай рассказывай, что тут у вас происходит, и с чего нужно начинать. Пройдем ко мне в кабинет, князь, там я все расскажу и покажу. Мужик тяжело вздохнул и, развернувшись, направился в особняк, ну а я последовал за ним. Посмотрим, что же тут произошло. Некоторое время спустя, вот как-то так, граф убрал карту со стола и уставился на меня ожидающим взглядом. Что скажешь, князь, какие у тебя мысли? Мысли, я задумчиво покачал головой, мысли у меня самые простые, граф, пойти и убить, вот и все. Я так понимаю, твой оппонент решил использовать в своих целях местный гарнизон. Не очень хороший поступок, если честно. Ну, Вишнев всегда был таким человеком. Игнатьев поморщился, гад прекрасно понимает, что мы не можем конфликтовать с церковью, но все равно решил это сделать. Император рано или поздно договорится с иерархами церкви, и что тогда? А тогда, князь, эти самые иерархи устроят нам на пару с царскими чиновниками такое веселье, что мало не покажется. Игнатьев постепенно заводился. Именно это я пытался донести до Вишнева, но тому плевать, главное, показать, как сильно он любит императора. Успокойся, я покачал головой, убьем мы твоего Вишнева, «В этом нет ничего сложного», — улыбнувшись, я дал графу минуту, чтобы тот пришел в себя и избавился от лишних эмоций, после чего мы вышли на улицу. Сейчас Вишнев все еще находился вместе со своими бойцами в здании гарнизона, видимо, планировали, как им добраться до местного настоятеля и арестовать его, ведь именно таким был приказ императора – арестовать всех церковников, а дальше будет следствие, где опричники будут решать, кто виновен, а кто нет. Естественно, такая постановка вопроса не понравилась самим церковникам, ну и началось веселье. Сейчас по всей империи происходили стычки, и пока было непонятно, кто выигрывает, хотя нет, как раз с этим все понятно, выигрывали умные люди, которые, как и я, спокойно делали свое дело и не страдали фигней, пытаясь занять чью-то сторону. «Господин, что делаем дальше?» Когда я подошел к своим людям, Виктор уже ждал меня в компании старших офицеров. «Едем к местному гарнизону», я усмехнулся, тут один чрезмерно хитрый граф решил показать власти, какой же он хороший подданный, а нам надо его, так сказать, упокоить. «Вы хотели сказать успокоить?» «Нет, я сказал именно то, что хотел», на моем лице появился хищный оскал, «так что по машинам, Виктор, по машинам». 20 минут спустя, здание гарнизона, это будет непросто, я бросил недовольный взгляд на Игнатьева, который как-то забыл упомянуть о том, что у вояк есть хороший такой стационарный щит, который прямо сейчас был активирован. Его, конечно, можно было пробить, но вот сколько придется потратить энергии для этого, что ж, не начнем, не узнаем. Усмехнувшись, я вытянул руки вперед и создал первые огненные шары. Погнали. Глава 26. Здание гарнизона. Несколько минут спустя, два столба яркого пламени врезались в щит гарнизона, и тот наконец-то начал сдавать. Переключившись на энергетический взор, я отметил, как щит треснул сразу в нескольких местах, а значит, осталось немного. Пока я бомбардировал щит, Игнатьев защищал меня, а остальные маги держали щит уже вокруг нас. Защитники гарнизона тоже времени не теряли, они пытались подавить наш щит, вот только получалось плохо, потому как Виктор дал команду танкистам, и те, недолго думая, начали обстреливать гарнизон магическими снарядами. Грохот стоял такой, что голова болела, но оно того стоило. Мысленно усмехнувшись, я создал гигантское копье из энергии и ударил в одну из трещин. Щит гарнизона лопнул, и высвободившаяся энергия волной прошлась по площади, выводя из строя слабенькие артефакты. Я почувствовал, как эта самая энергия попыталась проникнуть в мое тело, но моя аура даже не заметила этого, все же я неплохо себя укрепил за последнее время. «Ну что, граф, посмотрим, чем там занимается ваш оппонент?» Я вопросительно глянул на Игнатьева, и тот медленно кивнул, после чего начал увеличиваться в размерах. Я подал знак Виктору прекратить огонь, и мои бойцы замерли, наблюдая за тем, что будет дальше. Тем временем граф подошел к тяжелым стальным воротам и нанес один удар, но зато какой. Ворота смяло, сорвало с петель, их откинуло внутрь на добрые 10 метров, и это при том, что сразу за воротами стояли люди. Да, нехорошо вышло, граф только что, походу, уничтожил хорошую такую часть местного гарнизона. С другой стороны, зато у него теперь больше нет дороги назад, и это играет на руку уже мне. Глядя на растерянного графа, я мысленно усмехнулся и пошел вперед. Мои гвардейцы последовали за мной, и через несколько минут они уже контролировали все входы в казармы, а их было достаточно. Я же выискивал того самого Вишнева, благо Игнатьев показал мне фотографию, как он выглядит. В конце концов я увидел нужного мне человека, точнее, он сам показался, предварительно уничтожив нескольких моих бойцов. Высокая фигура в воздушном смерче вышла из здания и пошла в мою сторону. «Князь, он мой!» Рядом тут же оживился Игнатьев, «я вырву глотку этой твари!» «Нет, граф, этот мой!» Я спокойно возразил ему и щелкнул пальцами. Энергия тут же выплеснулась из ядра и начала формировать вокруг меня энергетическую броню. Каждый элемент появлялся в свою очередь, наверняка все это со стороны выглядит красиво, и когда все закончилось, я выглядел как пылающий рыцарь. Не знаю почему, но мне захотелось именно такую броню, ничем не похожую на ту, что носили каратели. Шагнув вперед, я прикрыл огненной стеной всех стоявших за моей спиной и широко улыбнулся, глядя на опешившего Вишнева. «Князь Меншиков, ты вмешиваешься в дела чужого города. Надо отдать должное мужику, Он быстро пришел в себя и тут же начал на меня наезжать. Я же молчал, рассматривал его ауру и готовился к удару. Вдруг из здания вышел еще один персонаж, седой мужчина с пышными усами, в форме полковника. «Хаэм, а это у нас, видимо, местный комендант. Именем императора остановитесь, князь». Хорошо поставленным голосом прогрохотал он: «То, что вы делаете, это измена, хотите оказаться на плахе». «Измена?» Я уставился на него удивленным взглядом. «Помогать своим хорошим друзьям, измена, друзьям?» Эта парочка недоуменно переглянулась между собой. «Именно», я кивнул, «видите ли, граф Игнатьев, мой друг, и он попросил у меня помощи, вот я и приехал. Но на въезде в город меня почему-то не хотели пускать, угрожали оружием князю, представляете?» Я состроил грустную мину, пришлось немного навести порядок, но я все же заехал в город. «А теперь я почему-то слышу, что тут мне не очень рады и что это какая-то измена». Покачав головой, я создал себе два огненных копья. «Скажите, господа, почему мир вокруг нас настолько несправедлив?» Последним вопросом я окончательно ввел их в ступор и тут же ударил. Копье, предназначенное коменданту, без проблем долетело до цели, разворотив грудь вояки, а вот с Вишневым так не получилось. В последний момент граф все-таки поставил щит. Впрочем, я и не ждал, что он сдохнет сразу. Это было бы слишком скучно. Коротко хохотнув, я создал себе два огненных клинка и рванул вперед. Да начнется битва. Граф Игнатьев с отвисшей челюстью наблюдал за тем, как молодой Меншиков, походя, убивает коменданта Вологды, после чего вступает в бой с Вишневым. И если против последнего он ничего не имел, то смерть коменданта не входила в его планы. «Боги, что же он творит?» — тихо прошептал себе под нос мужчина. «Мой господин всего лишь защищался», — подал голос один из баронов, что приехал с ним, кажется, по фамилии Никитин. «Граф, вы же понимаете, что как было, уже не будет. Империя меняется, и мы либо меняемся вместе с ней, либо уходим в прошлое. Я выбрал первый вариант и буду следовать за своим господином». Барон хмыкнул: «Какой вариант выберете вы?» Игнатьев ничего не ответил, ему в голову пришла очень опасная мысль, озвучивать которую рядом с этим бароном не стоило. Вместо этого граф вновь использовал свой дар и, подойдя к одной из дверей, выбил ее. «Раз комендант мертв, придется решить вопрос с солдатами». Он не хотел этого, но Меншиков не оставил выбора. Краем глаза я заметил, как Игнатьев рванул в одну из казарм, и мысленно улыбнулся. «Все идет по плану. Сейчас наш граф поубивает нескольких идиотов, а потом его остановит, но он уже не сможет отмыться». «Хорошо, очень хорошо». Увернувшись от очередного воздушного смерча, я наконец-то зацепил Вишнева. Один из моих клинков задел его щеку, на которой тут же появился волдырь. Придурок заорал что-то бессвязное и попытался войти в ближний бой, но получил огненным тараном в грудь. А когда он упал, я просто взмахнул рукой, отделяя его голову от тела. Неплохо получилось, совсем неплохо. Вытерев пот со лба, я развернулся и увидел Виктора. Глава моей гвардии, словно заправский паук, командовал бойцами, стоя на месте, при этом он явно успевал делать все. «Талантливые все же у меня исполнители, спасибо почившему князю Меншикову, хоть в этом не подвел. Виктор, пусть бойцы выгоняют на улицу всех выживших простецов, а я пошел за магами Вишнева». Пришлось крикнуть, чтобы боец наверняка меня услышал. Виктор кивнул, показывая, что понял, а я вошел в здание, где виднелись ауры врагов. У мертвого графа было 4 мага, судя по насыщенности аур, 3 подмастерья и 1 мастер. Я даже немного ослабил щит, против таких противников он был по сути не нужен. Хватит ауры магистра, чтобы остановить большинство атак. Поднимаясь на второй этаж, я внимательно следил за магами, те меня не видели, и, судя по тому, как они метались по комнате, до них только что дошло, что дело швах. «Ну, простите, ребята, ничего не поделаешь уже, хе-хе». Остановившись напротив нужной двери, я глубоко вдохнул, после чего ударил пламенем. В закрытом пространстве магический огонь не оставил им и шанса, и через несколько секунд стало на 4 трупа больше. Печально, но лес рубит, щепки летят. Так, кажется, местные говорят. Что ж, раз с магами закончено, можно перейти к простым бойцам. Они-то как раз лишними точно не будут. 10 минут спустя. Кабинет коменданта. «Граф», я кивком поприветствовал Игнатьева, «как вы, надеюсь, дали волю гневу». «Дал, и уже жалею», — недовольно ответил мужик, «но что сделано, то сделано. Что дальше, князь, дальше все просто, я покачал головой, вам придется взять под контроль Вологду, других вариантов нет, мы обезглавили один из центров силы, однако этого недостаточно. Поняв, что Вишнев мертв, как и комендант, церковники могут решить, что город встал на их сторону, я усмехнулся, но, как мне кажется, это не то, что ты хотел получить, граф, не то. Игнатьев отрицательно покачал головой, но ты втравливаешь меня в войну, князь, в войну без понятных результатов. Это не то, что я хотел получить, Александр. Мир так устроен, граф, что мы вообще редко когда получаем желаемое, я пожал плечами, нужно действовать, исходя из того, что у нас есть, а есть у нас город, где нужен сильный глава, я хмыкнул, на эту роль подходишь ты, граф, вот и все. Игнатьев ничего не ответил, но я прекрасно видел, что ему не сильно понравились мои слова. Ну да, как ни крути, но в итоге я сыграл графа, и вместо желаемого результата он получил совсем не то. Хотя, с другой стороны, сейчас у него есть шанс получить нормальных вассалов, увеличить свою власть и вообще начать жить своим умом. Разве это плохо? Хорошо, князь, я подчиняюсь тебе, что будем делать? Игнатьев наконец-то произнес те самые слова, которые я и хотел услышать. О, дальше все просто, я усмехнулся, нужно нейтрализовать для начала всех аристократов, точнее, не так, нужно сделать их своими союзниками, и только после этого мы займемся церковниками. Оставим их на десерт, ха-ха. Некоторое время спустя, гарнизон. Собрать вместе всех дворян Вологды было не так-то и просто, но мои люди вместе с гвардейцами справились. Я тоже не терял времени впустую и, пока они это делали, готовил во дворе гарнизона ту самую печать, что была у меня в подвале. Игнатьева я отправил куда подальше, на стенах были мои люди, так что я не переживал о том, что кто-то увидит. Проводить клятву каждому отдельно я не собирался, нет, дворяне клянутся в верности Игнатьеву один раз, стоя во внутреннем дворе бывшего гарнизона. «Господин, заводить?» Виктор глянул на меня вопросительным взглядом, и через несколько секунд ворота открылись, пропуская на территорию гарнизона ошалевших, ничего не понимающих дворян. Большинство из них сидели тихо по домам, не желая участвовать в войне, но война сама пришла к ним в дом. Ничего, сейчас дадут клятву Игнатьеву и могут жить дальше, никто их трогать не планирует. Я возьму броню бывших солдат и гвардейцев, что служили покойному Вишневу, думаю, это достаточная плата за помощь. Александр, это было не обязательно. Игнатьев неодобрительно покачал головой, глядя на толпу дворян, думаешь, можно просто заставить всех принести клятву и это сработает? Ну у меня же сработало, я пожал плечами, Белозерск теперь мой город, полностью, так почему у вас не получится, граф, вы либо соглашаетесь, либо нет, но тогда они принесут клятву мне, я широко улыбнулся, решать вам, я согласен, Игнатьев кивнул, но помните, я был против этой затеи, да-да. Конечно, кивнув, я толкнул его в спину, и тот вышел из здания, тут же оказавшись перед людьми. Дальше Игнатьев задвинул очень проникновенную речь о том, что враг у порога, и что вообще им всем нужно сплотиться и быть сильными и верными. В общем, мне понравилось, красиво говорить граф явно умел, но его красноречия все же оказалось недостаточно, и на арену пришлось выйти мне. Мои бойцы все еще держали на прицеле все это стадо гордых дворян, поэтому я даже щит не поставил, только активировал покров. Итак, господа, граф Игнатьев все правильно сказал, но, видимо, кое-кто не до конца его понял. Усмехнувшись, я глянул на троицу дворян, что больше всех возмущались. Что ж, тогда постараюсь объяснить я, более простым и доступным языком. В империи творится черт те что, церковь и власть воюют между собой, вы же все для них не больше чем пешки. Хотите подохнуть за императора или за веру, идите, но помните, когда это случится, никто не будет помогать вашей семье, никто не вспомнит вашего имени, я покачал головой, граф же предлагает реальный вариант, клятва верности, принесенная ему, избавит вас от большинства проблем, император далеко, не забывайте об этом, ну а чтобы вы не тянули со временем, даю вам 5 минут, кто откажется приносить клятву, будет выброшен за пределы города. Я развел руками, суровые времена требуют суровых решений, господа, надеюсь, вы понимаете, после этого я вошел обратно в главное здание гарнизона, оставив дворян думать, князь, это было чересчур, Игнатьев поморщился, вы понимаете, что после такого ни один уважающий себя дворянин не принесет мне клятвы верности. Вы уверены? Я усмехнулся. Граф, а давай заключим пари. Если через 5 минут они принесут тебе клятву верности в полном или почти полном составе, то броню я получу бесплатно, ну и 10 миллионов сверху, а если нет, я оплачу ее полную стоимость, и 10 миллионов получишь ты, что скажешь? Игнатьев колебался недолго, и через мгновение мы скрепили этот спор рукопожатием. 5 минут спустя. Проклятие, князь, как это возможно? Игнатьев с круглыми от удивления глазами наблюдал за тем, как дворяне Вологды падают на одно колено. Откуда ты знал, Александр? Просто знал, я пожал плечами, сейчас они произнесут слова клятвы, граф, и станут твоими, ну а что делать дальше, я думаю, ты разберешься. Сначала возьмешь под контроль город, а потом и губернию, и все у тебя будет хорошо. Ты понимаешь, что если император победит, нам конец? Неожиданно спокойно спросил Игнатьев, каков твой план, Меншиков, и какую роль в нем занимаю я и мой род? Полно тебе, граф, я просто помог тебе получить настоящую власть. Я усмехнулся, нет никаких планов. А что до императора, мне кажется, ничего не будет. В конце концов, когда он победит, ему будет не до войн со своими же дворянами, так что, скорее всего, все останется на своих местах. А чтобы это точно было так, тебе, граф, обязательно нужно взять под контроль губернию. Сколько людей живет в ней? 1,5 миллиона. Вот и прикинь, без ущерба для экономики ты получишь армию 40 тысяч, а то и больше, плюс техника, плюс маги. Граф, я дал тебе шанс, не потеряя его. Постараюсь, князь. Игнатьев медленно кивнул. Кажется, до него начинает доходить, что все это не глупая шутка, и что ему и правда придется стать по сути независимым правителем. Ну а кому сейчас легко? В империи гражданская война, так что вариантов тут не особо много. Либо ты, либо тебя. Плюс было еще кое-что, мы находились достаточно далеко от столицы, и в этом регионе не было ничего сверхценного, за что можно было бы бороться. Местному императору проще будет забыть про нас, чем гнать сюда войска. Нет, он, конечно, может послать магов, скажем, штук 20 магистров, но даже их можно будет убить, завалив телами. Да и нельзя забывать про то, что многие будут против таких вот действий. Прикидывая про себя, как бы я действовал на месте императора, я приходил к выводу, что все будет неплохо. Главное обозначить себя, показать мощь, а дальше будет проще. 15 минут спустя, с аристократами решили, теперь нам надо решить вопрос с церковниками. Я глянул на Виктора, который ждал от меня приказа, а потом перевел взгляд на Игнатьева, который настолько глубоко ушел в себя, что не услышал моих слов. «Граф, вы с нами?» «А, да». Конечно, Игнатьев кивнул, а в его глазах появилась осмысленность. С церковью не все так просто, князь. Церковники взяли себе в качестве храма старый Кремль, чьи стены созданы с помощью древней магии. Он покачал головой, пробиться туда не получится, ну и про источник не нужно забывать. Хм, значит, нам нужно поехать туда. Я встал из-за стола. Виктор, бойцов по машинам, оставь пару десятков, пусть охраняют пленных, остальных бери. Пошли, граф, я хочу убедиться, что все настолько печально. 40 минут спустя, глядя на высокие кирпичные стены, я понял, что граф даже немного преуменьшил весь масштаб проблемы. Да, но решить вопрос нужно, а значит придется действовать по-другому. Укрепив покров максимально возможным уровнем энергии, я подошел к воротам крепости и постучал в них. «Эй, есть кто дома? Мне бы с настоятелем поговорить. Передайте, что его просит князь Меншиков». Ответа сразу я не ожидал, и поэтому сильно удивился, когда передо мной открылась небольшая калитка. «Хм, это выглядит как приглашение, что ж, примем его».